Ближе нельзя было подойти без риска, что певец проглотит микрофон, но, конечно, с точки зрения Парсонса, это типичный случай съемки наобум. Крис яростно поглядел на меня, однако не успел дать сдачи, потому что в эту минуту из кустарника, весело и фальшиво что-то насвистывая, ленивой походкой вышел Джим. Он добродушно улыбнулся нам, положил на землю камеру и любовно ее погладил. «Нет маленьких людей», — сказал он. «Не горюй, Крис. Дело в шляпе. Я все снял. Положись на Джима». «Что ты снял?» — недоверчиво спросил Крис. «Все сокровенные тайны жизни и быта лирохвостов», — небрежно произнес Джим. «Прихожу, а они там бегают туда-сюда, топают ногами, из себя выходят. После дворца танцев в Слау мне еще не приходилось видеть ничего подобного». «Что ты снял?» — резко повторил Крис. «Я же тебе говорю. Все. Как лирохвосты бегают и трясут хвостом друг перед другом. Пока вы тут копались, я отошел на несколько шагов и один все сделал. Спас наш фильм. Ладно, так уж и быть. Разделим большой приз телевидения поровну». Прошло еще несколько минут, прежде чем мы добились от него внятного и вразумительного рассказа, что именно он снял. Эти кадры в самом деле оказались чуть ли не лучшими за всю нашу экспедицию. Возмущенный нежеланием лирохвостов сотрудничать с нами, Джим немедля ринулся в заросли, как только услышал их крики, и застал такую сцену, которую мало кому доводилось видеть, не говоря уж о том, чтобы как-то зафиксировать увиденное на пленку. В лощине, с вполне достаточным для съемок освещением, он обнаружил самца, приступившего границу территории соперника. Необыкновенное зрелище. Хозяин участка расправил в воздухе свой хвост, напоминающий белое облачко, наклонил голову и сделал выпад, топая ногами и раскачиваясь. Нарушитель отлично понимал, что провинился. Однако, оберегая свой престиж, тоже расправил хвост и принялся топать ногами и раскачиваться. При этом оба громкими раскатистыми голосами кричали друг другу что-то оскорбительное. Из-за пышных хвостов почти не видно было самих птиц, и они напоминали какие-то одушевленные, искрящиеся водопады, к которым внизу приделали ноги, а хвостовые перья шуршали, будто осенние листья на ветру. Наконец нарушитель решил, что достаточно постоял за свою честь и отступил, после чего Джим, ликуя, вернулся к нам. Пусть нас непрерывно поливал дождь и донимал холод, какого я не помню со времен путешествия в Патагонию, мы все-таки сняли лирохвостов. Следующей нашей задачей было попытаться снять сумчатую белку. Одно время казалось, что этот маленький, очень милый зверек совершенно исчез с лица земли. Впервые его открыли в 1894 году, и в музейных коллекциях хранилось немало шкурок сумчатых белок. Но затем он внезапно пропал, и так как область распространения вида была очень невелика, все решили, что он вымер. А в 1948 году, к удивлениям скептически настроенных натуралистов, в эвкалиптовом лесу, неподалеку от Мельбурна, была обнаружена маленькая популяция сумчатых белок. Точное место держали в секрете из опасения, что натуралисты из самых добрых побуждений и экскурсанты нагрянут туда и все испортят. Вот почему меня ничуть не удивила реакция мистера Батчера, когда в ответ на мои слова о том, что нам очень хотелось бы снять сумчатую белку, он смерил меня взглядом, в котором было столько же подозрительности, сколько сочувствия. Он сказал, что хотя район обитания этих животных приблизительно известен, пока не определены ни границы ареала, ни количество особей, поэтому мы можем неделями бродить по лесу и ничего не увидеть. Мои кости еще помнили промозглую сырость Шервудского леса. Тем не менее, я с храброй улыбкой ответил, что это ничего не значит.